Что тут, сука, подсматриваешь? Кондрат, я это, — взмолился Елизар. Елизар, не подсматривал я, с важными вестями к вам, хотел в окно постучать, а он налетел, гад полосатый, пусти ты меня. Кондрат отпустил Елизара. — С какими вестями? — спросил встревоженный Емельян. — С такими. Наплодили зверей каких-то. Еще немного, и я бы его стукнул здесь. Елизару было совестно за свой заполошный крик. — Я б тебя тогда самого на цепь посадил за место кобеля, — сказал Кондрат. И лаять заставил. — Посадишь. Бабку мою Василису посади. Она еще резвая. Герой мне, понимаешь. «Посторонись, Кондрат, я на него верного спущу», — серьезно сказал Емельян Спиридонович. Вскрикнул Елизар. «Пошли, в избе новость скажу. Здесь рассказывай. Здесь не буду, нельзя». «Подожди тут». Емельян Спиридонович повел собаку, а Кондрат один зашел в избу. Когда в избу вошли Елизар с Емельяном Спиридоновичем, крынок и туисков на лавках уже не было. Устье печи прикрыто заслонкой. Фёкла встретила незваного гостя настороженным злым взглядом. Удивительно быстро она сделалась любавиной. «Раздевайся, проходи», — как ни в чем не бывало, — пригласил Кондрат Елизара. Елизар быстренько скинул полушубишко, потер ладони, крякнул. Ночь холодные стоят. Садись, погрейся. О, да вас тут, так сказать... Сапоги-то вытри, сказала Фёкла. Елизар обшмыгнул сапоги о мешковину и устремился к столу. Емельян Спиридонович налил ему. Держи. А себе-то чего же? Емельян Спиридонович мельком глянул на сына, налил себе и ему по половинке стакана. Елизар повеселел, оглянулся на Фёклу. «А я думал, ты блины печёшь. Чё, думаю, так поздно?» Фёкла подарила его таким взглядом, что Елизар быстро отвернулся и больше не оглядывался. «Выпили. Уха!» Елизар для приличия закрутил головой. «Не пошла, окаянная!» Фёкла фыркнула в кути. «У тебя не пойдет!» Кондрат и Емельян Спиридонович выпили молчком. Долго все трое хрустели огурцами, рвали зубами холодную розоватую ветчину, блаженно сопели. «Какая новость!» — не выдержал и Емельян Спиридонович. Елизар смело потянулся к бутылке, хотел налить себе, но Кондрат отодвинул бутылку локтем и уставился на Елизара неподвижным, требовательным взглядом. Елизар сказал рисковато. «Фёкла, выть!» «Куда это?» Фёкла строго посмотрела на Елизара, потом вопросительно на мужа. «Ну, выйди!» — нехотя сказал Кондрат. «Нам поговорить надо». Фёкла послушно накинула шубейку, взяла ведра и вышла из избы. «Какая новость?» «Новость-то!» Елизар не торопился. «Табачишка есть у кого-нибудь?» Емельян Спиридонович налил ему полстакана водки, сунул в руку. «Пей, рассказывай». «Выкобенивается, сидит тут». Елизар выпил, громко крякнул, вытащил свой кесет и стал закуривать. Емельян Спиридонович как-то обиженно прищурился и подвинулся к Елизару. «Значит так». Торопливо заговорил тот. «Жена Егорки вашего, Манька, спуталась с этим с длинноногим, с Кузьмой. Он сегодня приехал прямо к ней. У отца и сына Любавиных вытянулись лица. Смотрели на Елизара, ждали. А ждать нечего, все сказано. Только всегда в таких случаях что-то еще ждут. Каких-то еще совсем незначительных, совсем... ничтожных подробностей, от которых картина становится полной». Елизар продолжал. «Я, значит, по одному делу забежал к нему домой, Кузьме-то. А мне Клашка наша и говорит, а он говорит, у Маньки сидит». «Как у Маньки?» «А так, Сама в слезы, як маньке. Как-никак она мне племянницей доводится, Клашка-то. Жалко, плачет. Захожу к маньке. Он там. Выпивают, сидят. Я и говорю ему, у тебя совесть-то есть, Кузьма, или ты ее все загнал по дешевке? Он